Пролог. Отражение мира Курайну 124691. Где-то на территории пустошей, жаркое полуденное солнце нависало над безлюдной, но весьма оживленной пустыней. Кто бы знал, что за этим фасадом редких чахлых деревцев, устойчивых к жаре растений и чуть ли не раскаленных до красна песка и камней, скрывается постоянная борьба за выживание между разными видами монстров, остатками демонов и подозрительно частые эксперименты очередных гениальных магов, алхимиков, заклинателей, других подозрительных личностей. Встретить здесь очередные, идущие лишь к только им ведомым целям и маршрутам караваны монстров-работорговцев или бродячие кланы орков и агров, что за счет своей сверхъестественной выносливости и шаманских плясок могут и успешно превозмогают засушливый климат, а также температуру, порой превосходящую 60 C. И ведь это без специализированного обучения у Хасана или алхимических зелий и стимуляторов Лиги. Воистину, стойкость и живучесть монстров нельзя недооценивать. Неудивительно, что за счет подобной сверхчеловеческой физической и, что неудивительно, сексуальной выносливости твари пустоши являются столь популярными рабами и, считай, дармовой рабочей силой в империи. Только с этим тоже стоит быть весьма осторожным. Уже не раз и не два происходило так, что заигравшаяся аристократка или недооценившая подлости силу агров женщина-рыцарь, внезапно сама оказывалась на их месте, а потом отцу или вожакам опять посылать за ними стаю оборотней, которая под корень вырежет только зарождающуюся угрозу освободительного фронта или иного, еще менее адекватного формирования. Впрочем, а чем это я? Агры и адекватность? Стоит им только собраться в племя или клан, как сразу же, будто по волшебству, возникает сумасшедший род с манией величия, а рядом с ним всегда окажется задохлик с особо мерзкой хентайной магией. Иногда, правда, роль данных индивидуумов выполняет одно существо, но таких тени-тетушки ориги стараются вырезать в первую очередь. Собственно, почти за этим я сейчас здесь и нахожусь. Очередной клан, деревню или поселение агров спокойно бы вырезали те же клеймор или стая и без поддержки сына бога войны и охоты, если бы не одно «но». Где-то в этом районе было замечено очередное творение гениального, а по факту немного поехавшего химеролога-оккультиста. Высланная на разведку тень так и не вернулась, как и отправленный отряд авантюристов. Почему-то на две трети состоящие из одних женщин. По идее, следующим звеном в цепи должны быть клейморы, что слаженной парой-тройкой пройдут с остальными сапогами по очередному похотливому творению местных собратов Д. Но мама Серенити сказала, что выслеживание и устранение этой твари будет отличным испытанием моих навыков, что поддержала мама Скатах и мама Рифу. Иногда мне кажется, что в нашей семье слишком много мам на одного папу, но он вроде справляется. Облет указанного квадрата ничего не дал. Ну не считать же за результат обнаружения десятка пещер, потенциальных логовищ клана орков, которыми займутся клеймор, до одной бывшей стоянки кочевого клана свинолюдов. Видать, опять в пустошах расплодились и пытаются занять вакантное место банкиров, чтобы иметь законное право свободно торговать запрещенными товарами и высшими эльфийками. Ну, или это они так думают, наивные. Мяса много не бывает, так что пришлось обходить весь квадрат на своих двоих, проверяя каждый подозрительный участок. А то одну такую тварь упустишь, а она потом устроит хентай с тентаклями на 6 серий, как иногда отмечает отец. Вдохнув поглубже воздух, я ощутил до боли знакомые запахи экскрементов, немытых тел, пота и феромонов коротышек с редкими вкраплениями крови и самок. Ну конечно, гоблины, мелкие похотливые зеленые уродцы, как, впрочем, и почти половина всего бестиария этого мира. Только вот что-то меня в этой пещере смущает. Не то охотничье чутье сигналит, не то еще что-то. Решив лишний раз все проверить, я бесшумно ступаю в темный зев пещеры, благо ночным зрением не обделен. Уже вскоре в темноте, среди неровностей полуестественной пещеры, я увидел темно-красный мазок. Наклонившись, я провел по нему пальцами и, пока след не успел впитаться в кожу, поднес его к носу. Гоблинская кровь, причем сухая. Спрятавшись в темном закутке и будто растворившись во тьме, я напряг слух, ожидая услышать гортанный повизгивающий голос гоблинов, приглушенное начальственное порыкивание хобгоблинов, отрывистые команды вождя племени и шамана. В общем, естественные звуки молодняка племени. Но кроме хлюпающих звуков и приглушенного постанывания я так ничего и не услышал. И вот это уже было странно. Никакие гоблины, будь они хоть 10 раз укрытые шаманскими плясками и финтифлюшками, что заменяли им нормальные амулеты, ни за что не смогли бы укрыться от дитя бездны. Даже такого молодого и неопытного, как я, мои чувства в десятки раз острее, чем даже у самого лучшего охотника. И если я говорю, что не слышу гоблинов, значит, их здесь нет. Но при этом запах есть, и достаточно стойкий, чтобы указывать на то, что здесь еще совсем недавно было их логово. Чем глубже я спускался в пещеру, тем острее ощущал запах крови и гоблинов, но при этом их самих так и не обнаружил. Ни бесцельно бродящих по пещере коротышек, ни откровенно дрыхнущих часовых, никого. И я шел, осматриваясь вокруг, пока в самой глубокой ее части не обнаружил это. Пол и все стены подземной каверны покрывали толстые слои бугрящейся розоватой плоти, в которых в буквальном смысле были вплавлены тела недавно исчезнувших авантюристок, которых активно имели во все отверстия сразу десятки щупалец. Вот и нашлись потерянные, а также сама моя цель. Причем именно эти щупальца излучали запах и феромоны гоблинов, как, впрочем, и вся остальная плоть. Похоже, творение того химеролога-оккультиста сбежало именно в эту пещеру, где оно поглотило племя гоблинов, а их биомассу использовало для своего расширения. Пришедшие же сюда авантюристки ничего не смогли противопоставить концептуальному врагу всех женщин, Тентакли-демону. Причем, судя по всему, неплохо отожравшемуся. Да, и почему я не сильно удивлен. Вдохнув поглубже полный миазмов твари воздух, я начал ощущать, как иммунитет подавляет инородное воздействие. Вспорол себе ладони, припав на колено, тут же начал чертить вязь потусторонних рун, выбирая из памяти подходящее слово «воззвание». Куда проще сжечь тут все дотла, а потом сказать, что никого нельзя было спасти, или что распространение этой твари слишком опасно, чтобы допускать даже малейшие сомнения в ее полном уничтожении. В некотором смысле это действительно было правдой, но я не мог пренебречь попытками помочь жертвам химеры. Вот если не получится, тогда да, уничтожение – разумный выбор. Каменные шипы. Закончив выводить вязь, я активировал слова-активаторы. Тут же по всей каверне, пробивая наслоение плоти, выросли сталактиты и сталагмиты, заставив демона взвыть, а кровь начать хлестать во все стороны из получившихся дыр. То, что надо. Приняв максимально расслабленную позу, я снова исчез из восприятия других существ, после чего плавно, но не менее стремительно перетек к одной из женщин, грубой силой вырвав ее из оков плоти, после чего выбросил ту за пределы каверны желудка. Почти сразу же монстр среагировал на постороннего, ранее не замечая меня из-за боли и сокрытия присутствия, а сейчас среагировал на исчезновение своей добычи. Поздно. Меня там уже не было. Перетекая из одного места в другое, я легко уклонялся от слепых, но весьма сильных атак твари, вырывая авантюристок из его лап одну за другой, пока из потолка не вырос огромный глаз монстра. Почти сразу же движения щупалец стали куда быстрее, точнее и осмысленнее, но до максимальной скорости дитя бездны ему все еще, как до луны ползком. Извернувшись так, будто в теле нет костей, я выстрелил с фаланг пальцев костяными иглами, заставив тварь снова забиться в агонии боли. Огненный столб, новая вязь символов и глаз монстра, как и плоть рядом с глазом, поглотил поток огня. Ветка алхимии. Трансмутация вновь доказала свою силу. Пускай и медленнее, нежели стандартные заклинания, требует осторожности в обращении определенного массива знаний, но зато ее можно использовать, даже обладая моим отрицательным значением таланта к классической школе. Ну что же, вот и конец монстра. Бесславный и быстрый. Другого оно и не заслуживало. Тут еще стоит все сжечь до последнего куска плоти, но это уже предосторожность, которая, как показывает практика, никогда не бывает лишней. Осталось только доставить девушек в ближайший город, к целителю. Да можно идти отчитываться о пройденном испытании. Может быть, тогда отец, наконец, отпустит меня в свободное плавание. И зачем? Спросила у меня мать, пока отец, сидя в своем кабинете, рассматривал меня с задумчивым видом. Да, это я неудачно зашел. Хорошо еще здесь не оказалось мамы Терезы и Лири. Первая слишком опекает всех нас. Точно бы все вылилось в новые уговоры и попытки меня переубедить. А вторая сестренка вечно превращает даже самый безобидный разговор в какую-то феерию хаоса. С нею точно бы все заглохло. Впрочем, с мамой Рифул не легче. Мне тесно тут, пожимаю плечами. Все эти монстры, попытки демонов устроить прорывы, они ведь даже не пытаются. В сердцах воскликнул Надватана громче, всплеснув руками, отчего моя сила слегка вышла из-под контроля. Благо безопасно для окружающих, только уложенные волосы резко удлинились и превратились в ленты, что окружили меня этаким зловещим нимбом. Хотя, для присутствующих это меньше, чем ничто. Что отец, что мать сами могут надавить куда сильнее и жестче. Вон, стоило только вспомнить, как первый посмотрел в мою сторону более пристально, отчего аура резко успокоилась, а энергия испарилась, заставив меня вновь принять человеческий вид. Вот видишь, тренировки уже не дают никакого эффекта. Ты вполне можешь развиваться, пожирая демонов и сильных пришельцев. Можем тебя еще отправить на континент, продолжала попытки меня отговорить мама. И что мне там делать после Эдаири? Первый добил ящериц, а вторая чуть не устроила геноцид ублюдкам человеческого рода, со вздохом отвечаю ей. Вот надо же было мне тогда поддаться на уговор Ориги и пойти на охоту вместе со стаей. А в это время мои родственнички под присмотром мамы пошли развлекаться на ее родину и вернулись через пару месяцев. Двойные, особенно сестренка, а мне завидно. Мама, пойми, я просто перестал развиваться. Мои силы, я чувствую, что способен на большее, но ничего не могу сделать. Мне нужно что-то стоящее, достойные противники, чтобы кровь кипела в жилах, чтобы хотелось порвать их на куски и впитать всю жизненную энергию вместе с душой, чтобы... Я услышал тебя, прервал мой монолог отец. Я посмотрел на него с надеждой. Юри, твои силы необычны. Даже мне с твоей матерью сложно понять, насколько глубок и силен твой потенциал, со вздохом проговорил он. Но ты должен понимать, что эта сила, как обоюдоострый меч, ничто не приходит просто так. Всегда есть нюансы и подводные камни, что могут просто погрести тебя под собой. Твое стремление к силе, оно может погубить тебя. Сила ради силы, ничто. Ты сам станешь еще одним демоном. Я понимаю, и сила мне нужна не просто так, но, я просто хочу понять, на что я способен, где мое место в мире, что я могу и чего хочу. Тут я не вижу для себя никакой цели, говорю ему упрямо, встречая тяжелый взгляд отца, выставляю перед собой кулаки, которые сжимаю и разжимаю, ощущая, как в них движется энергия, послушная моей воле. Это клетка, отец. Я чувствую, что с каждым прошедшим годом только сильнее чахну и покрываюсь плесенью. А моя сила, она словно зовет меня. К тому же я хочу понять, на что действительно могу быть способен. Позволь мне это сделать. Была и еще причина, которая толкала меня на авантюры и путешествия. Рассказы про отца и его приключения. Я страстно желал пойти по его стопам и обрести такую же силу, встретить новых людей, новых врагов и друзей. Может, найду себе девушку, или несколько. Хаэм, хорошо, Джин, он прав, Рифул, ответил отец на возражение матери. К тому же он уже достаточно взрослый, чтобы искать свой путь в жизни. Мы не вправе его ограничивать и держать на привязи, да и силы ему не занимать. Это не значит, что я отпущу его шляться где попало. Тут уже острый взгляд метнулся предупреждающе в мою сторону. А я чего? Я только за. С трудом удерживаю губы от торжествующей улыбки. Хотя, кого я пытаюсь обмануть? Демоны для тебя, значит, слабы. Да, хмыкнул он, посмотрев на меня с ехидством. А я почувствовал, как засосало под ложечкой. Начнем, пожалуй, с экскурсии по одному интересному месту. Один мой друг с удовольствием тебя проведет по забавному местечку с не менее забавными обитателями. Стоило ему махнуть рукой в мою сторону, как я только и успел дернуться, проваливаясь в портал, успев лишь услышать напоследок: «Передавай привет, Данте». Ох, теперь я понимаю, что за пакость решил мне устроить отец. В мире у дяди Данте и дяди Верга демоны никогда не заканчиваются, но сами по себе они лишь полбеды. Куда хуже становится, если им удается сговориться с людьми. Вот тогда да, начинается настоящая вечеринка, как поговаривают эти двое отморозков. Хитрость и изворотливость человеческого ума, помноженные на силу и жестокость демонов. Ужасное зрелище. Видел пару раз в образах, что нам показывали. Хотя по большей части впечатляло не столько мощью, сколько омерзением. Ну, в чем-то отец прав. Тамошние обитатели ада будут посильнее выходцев из пустоши или новых посланцев принца похоти. Был еще король, но тот быстро сдулся от внимания отца. Будет где разгуляться. Да и с дядей Данте точно будет весело. Перемещение выдалось не сильно отличным от всех предыдущих. Юрий едва успел осознать миг попадания в портал, как уже видел приближение света от нового в мир свободы, как неожиданный поток энергии прервал мысли парня, отбрасывая его в сторону беспросветной мглы, закрутив того вокруг собственной оси. Сразу же обратившись к своим силам, сын бездны быстро утратил человеческие очертания, превратившись в комок лент, клубящихся вокруг сияющей тьмой сути, сопротивляясь потоку, что уносил его все дальше в неизвестность. С таким же успехом он мог бы выйти против отца, утратив все свои способности и став простым человеком. Неизвестная сила, казалось, даже не заметила его потуг, по крайней мере, поначалу, пока он сам не вгрызся в нее и не стал выкачивать энергию, перегоняя ее в свое зеркало души. Что это было большой ошибкой, юноша осознал в тот момент, когда эйфория от дармовой силы превратилась в жесткое пресыщение, которое и не думало прекращаться, вызывая болезненные спазмы в его душе. Попытка прекратить подпитку и отстраниться, переварить полученное ни к чему не привела. Непонятная сила будто бы мстила ему за украденную, жалкую долю своего, судя по тому, что мощь потока ничуть не уменьшилась, как ему ощущалось снижение его интенсивности. Напротив, тот стал задувать еще сильнее, а вместе с тем энергия снаружи стала более жесткой, начав стесывать часть его ранее казавшейся неуничтожимой плоти, по крупинке, по маленьким частичкам. Но это не прекращалось. Любые сопротивления не значили ничего против необоримой силы. Она даже не обращала на это внимания, как безучастная стихия. А вкупе с тем, что его разрывало изнутри от пресыщения, чувства были не самыми лучшими. Концентрация грозила слететь от малейшей слабины, и тогда все будет кончено. Его просто сотрет в порошок и растворит в этом неизвестном пространстве меж мирами. В попытках сохранить себя и свою суть, Йори сжал свои силы, вернув себе человеческий облик, как наиболее оптимальный и экономный. Стало легче на какое-то время. Время он не знал, сколько его прошло, может миг, или час, или век. Все, что он ощущал, боль изнутри и снаружи. Собственная сила будто бы предала его, идя против своего хозяина. Пришлось изолировать ее внутри себя, полностью заперев в зеркале души, и с новыми силами погрузиться в противостояние уничтожающему и стирающему его из реальности потоку энергии. И лишь полностью отдавшись этому процессу, сын бездны заметил, что все ранее полученные увечья не прошли даром. Он вместе с частицами истинного тела повредил и свою душу, а также воспоминания, мелкие и незначительные, но теперь их не было. Он помнил, как первый раз позвал маму, такую красивую и необычную, но он забыл, как ее зовут, а еще забыл лицо Дэ, помощника отца, только помнил унылый и поучительный тон старого хрыча. Он помнил, как встретился со своей сестрой и братом, но не помнил их первую игру, и таких мелких провалов было много, и процесс не останавливался, ведь поток так и не прекратил стирать его суть, просто замедлив процесс. Решение пришло мгновенно, отправить все самое важное в сосредоточие силы, в зеркало души. Там, растворенные в его собственной силе воспоминания будут храниться до тех пор, пока он не откроет его и не получит все и сразу. Стоит лишь только победить, или хотя бы выжить. Именно этому процессу он и отдался с новой силой, превратившись в чистое сознание с единственным стремлением сохранить свою жизнь. Борьба шла безостановочно уже вечность, когда поток энергии превратился сначала в штормовую волну, потом в легкий бриз, а после и просто ласковый ветерок. Но юноша этого уже не видел и не ощущал. В момент, когда его выкинуло из возникшего в пустоте портала на мраморный пол, он уже почти расстался с сознанием. Все, что удалось запомнить перед этим, светлое пространство и приближающиеся смутные силуэты, чьи разговоры были неразличимы, а звуки доносились будто сквозь вату. А что такое вата? Мелькнула последняя мысль в провалившемся во тьму беспокойного сна сознании. Халдея. Примечание к части. Бичина. Некоторое время спустя. Халдея. Пробуждение под надоедливый писк медицинских приборов было тем еще сомнительным удовольствием, особенно учитывая раскалывающуюся от каждого резкого звука голову. Попытка открыть глаза превратилась в новый вид пытки от яркого света меж век, хотелось зажмуриться и погрузиться в блаженную темноту, но внезапный пробирающий страх и холод заставил резко вскочить. С пробуждением, спящая красавица. Веселый голос заставил обратить на себя внимание. Возле моей койки сидел молодой парень лет 20-25, рыжеволосый с конским хвостом и в одежде врача. Точно, я в больнице. Он приложил руку к голове и поморщился. Вот почему так все болит. Вздохнув, он задумался и спросил. Красавица, ну, можешь считать себя вторым идолом Халдеи. Весело улыбнулся этот странный доктор. Первый сейчас сидит перед тобой, Тут он наклоняется ко мне. «По крайней мере, наша Маша ценила тебя довольно высоко», – прошептал тот мне на ухо, не сильно-то и снижая голос. «Доктор Романи», – возмущенный писк справа заставил резко развернуться к девушке с очень необычной внешностью. Короткие сиреневые волосы, мягкие лавандовые глаза и светлая форма. Вот только что-то в ней казалось необычным. «Семпай», – смущенное обращение сбило мой настрой, отчего я встряхнулся. «А, Семпай, я не сразу понял ее, это мое имя?» «Черт!» – и схватился за голову от нового приступа боли. «Аой!» – озабоченно протянул доктор. «Это не очень хорошо. Посттравматическая амнезия», – задумался он, взяв себя за подбородок. Задумчивость сохранялась меньше секунды, после чего ее вытеснил позитив. «Ну, думаю, это должно пройти само. Надо только подождать. Доктор Романи», я пропустил возмущение со стороны девушки мимо ушей, погрузившись в обрывки воспоминаний, несмотря на все сильнее сверлящую затылок боль. «Этот наигранно веселый врач вызывает у меня раздражение своим типажом». Вспыхнувшая радость заставила боль отступить. «О, хоть что-то вспомнил. Только это единственное, что я сейчас помню. Ни имени, ни прошлого, ничего. Знаю, что такое больница и кто такие врачи, как называются предметы, которые окружают, но ничего, что касалось бы непосредственно моей личности. Я был врачом, или много болел, а, может, ими были мои родители?» Мое лицо непроизвольно нахмурилось, а боль нахлынула с новой силой. «У меня вообще были родители, или я сирота?» «Не советовала бы напрягаться в таком состоянии. Можешь повредить себе?» Спокойный голос со стороны заставил вынырнуть из глубин своего «я», обратив внимание на окружение. Оказалось, я успел встать со своей постели и подойти к умывальнику, что находился рядом. В отражении был хмурый подросток с длинными, до середины спины черными волосами, плавно не спадающими на жилистое тело, очерчивая стальные канаты мышц, а странные желто-зеленые глаза с настороженностью смотрели на хищные, чем-то напоминающие змеиные черты лица. Мои же руки сжимали до хруста вентиль крана. Отпустив их, я заметил, что они еще и погнуться успели. Явно брак, не может же сталь так деформироваться от простого сжатия пальцев. Все же сделал пару оборотов и погрузил голову под струю холодной воды. Постепенно накатывающая паника стала отступать, хоть и с некоторым трудом. И то больше от осознания того, что это абсолютно ничего не даст в текущем положении, а ресурсы тела можно потратить и с куда большей пользой. Стоп, пользой, и это по отношению к собственному телу. Почему-то такое отношение к собственному организму казалось абсолютно естественным и нормальным, не вызывая абсолютно никакого отрицания. Это последствия потери памяти, или же я всегда таким был? К сожалению или счастью, ответа на этот вопрос может никогда не найтись. И что мне теперь делать? Занятная татуировка. Татуировка? Только тут я увидел в зеркале новое лицо, с которым общался. Женщина или скорее молодая девушка примерно одного возраста с доктором, что была одета уже точно не по больничной моде. Да и взгляд ее мне не нравился. Что-то вызывал не очень приятное. Или приятное, черт возьми, не могу вспомнить. У тебя на груди? Тем временем указала она кивком головы мне на грудь. Действительно, сейчас, когда больничная роба распахнулась, я смог увидеть, что на левой стороне под ключицей было темное изображение змея, кусающего себя за хвост. Уроборос – символ вечности и бесконечности, а также цикличности жизни и смерти. Знаменит стал во время расцвета алхимии, в которой служил одним из главных символов трансмутации философского камня. Скорее Йормунгант, поправляю ее по привычке, неизвестно откуда взявшийся. Хах, нет начала и нет конца. Да, с самоиронией вновь смотрю в свои глаза в зеркале. Очень подходит. Действительно, учитывая, что и документов при вас также найти не удалось, как и анкеты в картотеке Халдей. Ну, думаю, это будет не самое плохое имя, только очень уж длинное. Как насчет Йори? Быстро, просто и звучит, предложил Роман. Фау, фау, фью. Наш разговор прервали странные звуки, раздававшиеся снизу. Занятый своими мыслями, я едва не пропустил появление нового резкого запаха семейства псовых. Этому запаху компонировал легкий аромат полевых цветов. Источник резкого запаха сноровисто запрыгнул на меня и начал обнюхивать, судя по всему, незнакомца. После чего возмущенно чихнул, но не прекратил своего занятия. Я увидел на своем плече какую-то странную смесь белки и собаки с длинными ушками. Притом странное сочетание белого и темно-розового подходили к мордочке существа, надо же, Ты понравился Фау. Забавно округлил глаза доктор. Это очень. Доктор Романи. Раздался раздраженный голос по громкой связи. Где вы пропадаете? У нас запуск на носу. Все работники халдеи уже на своих местах. Кроме вас и Маш. Лев, у нас же один из кандидатов пострадал. Вот я и проводил осмотр. Тут же ответил молодой врач. И как он? Ну, кажется, что все в порядке. Тогда его можно оставить на попечение медицинского персонала, а тебе надлежит быть на своем месте. Немедленно. Иначе будешь сам оправдываться перед директором Анимусфия. Связь прервалась. Фух, с облегчением выдохнул доктор. Иногда Лев бывает таким занудой. Ну, в этот раз он прав. Запуск системы Ришифта – довольно важная вещь, верно. Но и оставлять парня одного не дело. Маш, давай ты сходишь в главный зал и сообщишь обо всем директору, пока я проведу нашего пострадавшего в его комнату. Он ведь наверняка не помнит, где она находится, и так умоляюще посмотрел на меня. Я не помню даже, где находится сама эта больница, тут мне даже кривить душой не приходится. О, отлично, тут же радостно всплеснул руками Романи. Доктор, то есть я хотел сказать ужасно. Просто ужасно. Забавный человек. Мне он уже начинает нравиться. Тогда заодно и расскажу ему о халдее. Может удаться по ассоциации вернуть память. ХММ, с подозрением посмотрела на него Маш, после чего все же сменила гнев на милость. Полагаюсь на вас, доктор Романи. Да-да, конечно. Что показали анализы нашего необычного пациента? Ля, отвернувшись от закрывшейся двери, спросил у коллеги Романи. Обычно идеально здоровый человек, только слегка истощенный, пожала плечами женщина. И все, ты не понял, не так ли? С загадочной улыбкой посмотрела та на него. Идеально здоровый человек, его ДНК, произведение искусства, фактически тот самый идеал, к которому стремится организм любого простого человека. Кроме того, ни одного следа химического или хирургического вмешательства, ни одного шрама, следа от уколов или прививок, царапин, родимых пятен, вообще ничего, что есть у любого человека Земли. В этом он стоит фактически на уровне героических духов. Более того, он не болел и точно не сможет ничем заболеть. Его иммунитет просто шедевр, недостижимый в природе. Кроме того, у него в принципе нет такого понятия, как предел Хифлика. Йори может жить вечно, так никогда и не узнав, что такое старение, увядание и смерть. Разгоряченно, взволнованно и под конец возбужденно повысила голос Леонардо. Неудачный призыв? Нет, покачала головой женщина. У духов физические тела нестабильны и сразу выдают свою природу. А у этого даже нет ни одной магической цепи. Что? Даже ее зачатков. Теперь понимаешь, чей-то эксперимент. Но это просто глупо. И как он вообще оказался тут? Да и зачем? Мне и самой это очень интересно. С удовольствием погрузилась бы в исследование такого любопытного образца, чуть ли не облизнулась Леонардо. Так вот, только давай без этого, тут же сбил ее настрой Романи. ТСК, и ничего бы страшного с ним не случилось, с его-то регенерацией, обиженно надулась девушка. Все равно, странно все это, надо будет сообщить директору. Но уже после запуска Ришифта, решил доктор, а пока действительно провожу нашего пациента до свободных комнат, ты же не пытаешься тем самым уйти от ответственности за участие в запуске Ришифта, хитро улыбнулась ему да Винчи. Конечно же нет, как ты могла так подумать, просто, мне надо проследить за состоянием пациента, тем более такого важного, и нельзя его тут оставлять одного, возмущенно стал махать руками Романи, вскочив с кресла и направляясь на выход, ну-ну. Попрощавшись с Маш, я остался возле двери ожидать доктора Романи. Тот явно старался тянуть время и не слишком рвался к этому Ришифту, чем бы это ни было, и память по этому поводу молчала. Зато вот коридор оказался любопытен. Пол и стены имели слишком много металла и мало всяких плакатов и памяток. Вернее, таковых вообще не было, что странно. Обычно в больницах ими все стены завешаны, а тут даже плана этажа, чтобы посетитель не заблудился. Нет, это место мало напоминало больницу, наверное. Фау, да, ты тоже не похож на кошку, приятель. Почесываю зверюгу на плече, под подбородком, отчего тот довольно заурчал. И ведь мелкий, мохнатый, забавный, но создает странно весомое ощущение. И я это не про его тяжесть на моем плече. Очень странный зверь, и память по его поводу также пасует. Ха, все же необычно видеть, чтобы Фау так быстро к кому-то привязался, усмехнулся Романи. Стоило только выйти ко мне в коридор, но позволь мне еще раз представиться. Доктор Романи Архиман, директор медицинского департамента и второй заместитель главы Халдей. Халдей? Ах да, точно, ты же ничего не помнишь. Со смешком почесал затылок этот врач, уж больно рассеянный, тем более при таких должностях, прошел по блату. В общем, мы сейчас находимся в центральном комплексе организации безопасности Халдея, ну или же организации по сохранению человеческого порядка Финис Халдея. Все еще не понимаю, покачал головой, пристраиваясь рядом со своим провожатым, что направился вперед по коридору. Если Халдей отвечает за безопасность человечества, то ему что-то угрожает. Но что, или кто? Ха, ну, по крайней мере, голова у тебя варит. Действительно, мы защищаем человечество абсолютно ото всех глобальных угроз, что его могут ждать в будущем, от катаклизмов до глобальных войн. И неважно, чем они могут быть вызваны, просто разбушевавшейся стихией, разрушительной технологией или магией, да хоть Гаи или Алаи. Гая, Алая, этих имен я не помнил, может быть, Гея, но все равно. Причем тут персонаж мифов? О, как все запущено, оценивающе посмотрел на меня Романи, приостановившись на пару секунд. Да, похоже, дыры в моей памяти куда обширнее, судя по реакции мужчины. Это по ходу дела знают все. Гая и Алая – две всемогущие сущности мироздания. Первая – воля Земли, а вторая – воля человечества. Они работают одновременно в симбиозе и вечном противостоянии. Стремятся выжить и процветать, вот только нередко выживание одного ведет к разрушению другого. Хм, то есть, если люди слишком начнут загрязнять природу, то планета ответит катаклизмом, в самом лучшем случае, а то и пошлет одного из своих слуг. Также верно и обратное положение дел, у них еще и слуги есть, это как аватары богов, да, что-то вроде, хмыкнул как-то невесело Романи, но мы отвлеклись, на текущий момент Халдея, самое передовое агентство и подчиняется напрямую ЭН. Даже часовая башня не может нам ничего предъявить без особых санкций сверху, минуя большую политику. И все благодаря нашему основателю, Марис Берианимусфе. Сейчас, кстати, главой организации является его дочь, Ольга Мария Анимусфе. Тут доктор заговорщицки склонился ко мне, оглядывая пустой коридор. Она та еще гордячка и заноза в заднице. Потому, если не хочешь проблем, старайся не попадать ей на глаза, громким шепотом проговорил он мне на ухо, после чего тут же выпрямился, будто ни в чем не бывало, делая вид, что этого действа не было, и что это было за шоу. Так вот, Халдей любит порядок и ответственность. Это главные постулаты организации. Ну-ну, усмехнулся уголком губ. Вот уж кого точно нельзя назвать образцом этих черт, так это моего собеседника. Эй, это серьезные вещи, фау. Припечатал зверек с моего плеча, смотря на Романи слегка презрительно. И ты туда же? Ну и ладно, сменив возмущение на полное равнодушие и наплевательство, Романи повел меня дальше. Не так давно, мы увидели через Шиба, что все человечество будет уничтожено. И чтобы это предотвратить, пригласили в штаб организации претендентов, прошедших строгий отбор. Ты, кстати, был одним из них. А что такое Шиба? Чем больше рассказывает этот чудак, тем больше вопросов. Изобретение моего друга, тот еще зануда, если между нами, и вот его он явно не слишком опасается, раз говорит без ужимок. Лев Лейнурас, ты его слышал по связи, ошиба, объектив наблюдения будущего, в общем, прибор, что показывает будущее на день, месяц, год, век и так далее. Чем дальше точка наблюдения, тем больше показатель разброса, там еще многое зависит от объекта, удаленности, точки влияния и кучи других переменных, но они не важны. В нашем случае все вышло просто и сложно одновременно. Человечество исчезнет в этом году разом, и это определенно точное предсказание, без возможности разветвления события на вероятности. И это странно. Странно, да потому что обычно любое действие имеет хотя бы два варианта, свершится или не свершится, а тут лишь одна вероятность, и значит это может лишь одно, точка невозврата уже пройдена. Немного похолодел я от осознания перспектив, верно, и при этом никаких значимых событий или предсказаний, хотя Шиба должна была их дать, благо, удалось вычислить несколько этих точек или так называемых сингулярностей в прошлом, которые повлияли на это, самое ближнее, в 2004 году, как раз в момент проведения пятой войны Святого Грааля. Эх, продолжайте, доктор, еще одна непонятная ерунда, мне все меньше и меньше нравится место, в котором я нахожусь, и от чего-то кажется, что потеря памяти и травмы, полученные мной, не от того, что я оступился и ударился об порожек. «Хорошо», — кивнул на мои слова Романи, — «но я уже почти закончил. Сейчас в зале Ришифта идет настройка для отправления отрядов магов в точки сингулярности, для предотвращения грядущей катастрофы», — развел он руками. «Ну, они там все сильные и опытные маги, да и без поддержки не останутся». Ольга Мария твердой рукой направит их в... Неожиданно слова доктора прервались мигнувшим в коридоре светом. По ушам резануло звуком взрыва, а в нос ударил запах крови и гари. Не сговариваясь, мы переглянулись и помчались на шум происшествия. Все равно без памяти и понимания ситуации я отсюда не выберусь. А если и выберусь, то без понятия, что делать, не после таких новостей. Да и кажется мне, что такую информацию первому встречному не доверит просто так. Вывод прост. Меня либо не выпустят отсюда, либо же выбраться отсюда не в моих силах, что прекрасно понимает этот Романи. И пока я не пойму, что происходит, постараюсь не делать глупостей и узнать как можно больше о себе и всей этой халдее. Влетев вслед за Романи в помещение, я на секунду остолбенел. Весь зал переноса пылал. Багровое освещение аварийной сигнализации сливалось с кровавыми разводами на полу. Дым и жар раздражали обоняние, медленно подбираясь к коже, а по ушам бил бездушный механический голос системы, оповещающий о скором переносе в прошлое. Сколько бы я ни искал взглядом никого знакомого, так и не было видно. «Фау!» — окликнул я зверька, который почему-то все это время был со мной. «Ищи, Маш!» «Фау!» — согласно фыркнула белка, спрыгивая с плеча и специально задевая лицо хвостом. Тем не менее, он быстро нашел Маш. К сожалению, среди местных мне пока знакомы только три личности, и терять их, как источник ценной информации и точку опоры сознания, как-то не хотелось, хотя все они какие-то странные. Даже не знаю почему, но уверен в этом. Предчувствие. Уже через десяток секунд смесь белки и собаки, показав весьма-таки неприличную для питомца скорость и сноровку, привела меня к Маш. Вот только состояние ее было удручающим. Многотонная каменная плита упала, в буквальном смысле раздробив ее ноги и таз. На этом фоне ожоги, ссадины, как и легкое удушье из-за дыма, просто терялись. «С такими ранами не живут», — как-то отстраненно заметил я, когда в нос ударил удушающий запах крови. В горле мгновенно пересохло, а тело само припало на колено, наклоняясь над Машей, проводя пальцами по крови девушки. «Сладкая», — слезав алую жидкость с еще большим шоком осознал я. «Семпай», — девушка горько улыбнулась краешками губ. «Вы должны срочно бежать. Какая стойкая и добрая девушка. Ей раздробило в кашу половину тела, а она не просто не умерла, но еще и находит в себе силы думать о человеке, которого видит второй раз в этой жизни. Какая самоотверженная, в чем-то даже глупая преданность к делу». Бессмысленно, снова подавив панику, я привалился спиной к каменной глыбе, как-то отстраненно продолжая вкушать изысканный десерт. Тот факт, что это, на секундочку, кровь девушки, снова привел меня в чувство. Я, блять, что, гребаный кровосос. Почему-то от одной только этой мысли мне самому становилось тошно, но умный организм все равно продолжал свидетельствовать, что кровь, наполненная жизненной энергией, лучшая из возможных лакомств. Не только вкусно, но еще и полезно. Я все равно знаю в этом мире только тебя и Романи. Фау. Да еще и этого симпатягу. Так что предпочитаю держаться знакомых, с улыбкой заключаю, стараясь выглядеть смело и уверенно, чтобы ее подбодрить. Доктор тоже где-то здесь. Уверен, он скоро придет и поможет тебе. А пока с тобой побуду я. Спасибо. Семпай, слабым голосом простонала Маш. Раны все же начали брать свое. Начинаю перенос пригодных мастеров. Мое внимание привлек голос из динамиков. Меня и Маш окутал вихрь светящихся точек. Я ощутил, как мое тело резко становится легким и почти невесомым, в то же время закручиваясь вокруг своей оси. Но в ответ на это что-то изнутри меня отозвалось и выплеснулось наружу, стабилизировав этот полет, но не успел я осознать, как свет в очередной раз мигнул вокруг меня, почти тут же сменившись на тьму, но не простую тьму. Я непонятно как оказался на улице посреди города, и что теперь делать, фуюки. Часть 1. Примечание к части. Бичина. Оказавшись совершенно неожиданно посреди ночных улиц города, наблюдая впереди зарево невероятных размеров пожара, я просто растерялся, не зная, что делать и куда идти. Да что говорить, если даже в том самом комплексе халдеи не успел как следует прийти в себя и изучить обстановку, чтобы поставить перед собой маломальски понятные цели. Нет, то, что память следует восстановить и как можно скорее, Несомненно, учитывая, какие цели были у тех ребят, иметь мою слабость смерти подобно, но ведь следовало наметить хоть какие-то пути и более глубокое понимание ситуации, а вместо этого меня выкинуло черт знает где и когда, без средств и информации. Вот только кроме страха я ощущал еще и предвкушение. Да, я ничего не помню и не знаю даже о себе, не то что о Халдее или о том, что нужно делать в таких ситуациях, и все же я все еще жив и могу бороться, а там посмотрим, кто кого. «Семпай», отвлек меня от дум голос, «Маш», излишне звучный и здоровый голос, «хоть, какое-то знакомое лицо здесь, стоп, что, стоило лишь найти ее взглядом, как тот прикипел к изменившемуся гардеробу знакомой девушки, первое, что бросалось в глаза, это огромный, отлитый из сплошного куска металла башенный щит-крест, который должен весить как минимум с две «Маш», но который она легко удерживает одной рукой, да и обычная обгорелая униформа сменилась на минималистичный бронекупальник с обнаженным животом, декоративными наплечниками и очень мини-латной юбкой. На этом фоне чулки разной длины и перчатки до середины плеча уже как-то терялись, да и запах от нее тоже определенно стал сильнее. На краю сознания даже пронеслась мысль, что возможно и вкус тоже, но я ее быстро задавил. Я, конечно, беспамятный, но разве такая одежда, это нормально? Еще и странные мысли насчет ее крови, ранее. Семпай, не смотрите на меня так, это смущает. Маш прикрылась от меня щитом, сверкая покрасневшими щечками. Довольно милая, должен признать, картина. Но сейчас это меня волновало меньше всего. Ты цела? С шоком воскликнул я. Только что ведь она была при смерти. Это совершенно точно и определенно. Но как? Фау-фау-фау. Насмешливо фыркнул зверек, посмотрев на меня, как на неразумное дитя. А он-то что здесь забыл? А ты вообще молчи, белка-мутант. Тут твоя хозяйка с того света вернулась, а ты будто и не рад. Обвинительно указал я на это животное, которое ведет себя не так, как должно. Фау. Обиженно пискнул зверек, прыгая к Маш, чтобы она его пожалела. Какой умный. Сразу демонстрирует привязанность. Да, Семпай. Или правильнее будет сказать... «Мастер», немного неуверенно ответила Маш, наклонив голову к плечу, не забывая почесывать под шейкой разомлевший комок меха. «Честно сказать, я плохо помню, как это произошло. Знаю только, что перед самым переносом ко мне явилась героическая душа, призванная на помощь Халдее. Он дал мне второй шанс. К сожалению, в том взрыве он потерял своего мастера и, чтобы не раствориться, слился со мной. Это исцелило тело и дало доступ к его фантазму. Взамен он попросил разобраться с сингулярностью F, так что отныне я ваш щит, мастер Йори, обстоятельно объяснив свое положение, куда более уверенно и немного даже с пафосом закончила Маш. Еще бы узнать, что это за призванная героическая душа и что такое фантазм. Хотя, судя по контексту, это кто-то очень сильный, с хорошими способностями, способный справиться с опасностями вот таких мест, и фантазм как раз должен в этом помогать. Впрочем, сейчас эти вопросы интересовали меня не столь сильно, как состояние моей спутницы. В сравнении с первой нашей встречей Маш стала куда увереннее, прекратила сутулить плечи, обрела уверенный взгляд и стала живее, что ли. Хм, к слову, почему ты меня называешь Семпаем? Задал я вопрос, чтобы отвлечь девушку от пережитого. Все же она чуть не погибла. А, встрепенулась Маш. Прости, Семпай, то есть просто так принято в моей культуре, а еще это обращение к старшему. Хм, вот как? Покивал я. Тогда ладно, а еще, неплохо выглядишь в этой одежде, хотя практичность сие наряда вызывает тот еще вопрос. Больно он открытый, я бы даже сказать, вызывающий. Ну вот, честно, если ты какой-то там сильный дух, который просит разобраться с проблемами, дай нормальные доспехи, которые защитят от будущих ударов, а не вот это подобие в откровенную насмешку. Хорошо хоть с щитом не обидел, мастер. Возмущенно надулась Маш. Мило, слишком мило. Вздохнув от такой реакции, я все же перевожу взгляд на небо. Черная безлунная бездна, свинцовые облака, озаряемые багрянцем пожаров, простирались всюду, куда хватало глаз. Только теперь я понял, что именно все это время меня душило. Дурманящий запах пролитой крови смешивался со сладковатым запахом горящего мяса и удушливым черным дымом бесчисленных пожарищ. Весь город пылал. Камни и бетон плавились от по-настоящему адского жара, высотки кренились, готовясь вот-вот упасть, а по ушам бил противный писк будильника. Последнее настолько не вписывалось в картину постапокалиптического прошлого, что являлось больше галлюцинацией, нежели объектом реального мира. Или, по крайней мере, мне так казалось. А вот Маш, нисколько этому не удивившись, активировала голограмму одного знакомого нам мужчины со светло-рыжими волосами и белым врачебным халатом. «Ух, наконец-то я к вам прорвался», — вытер трудовой пот Роман. «Не знаю, кто это сделал, но он изрядно потрудился, чтобы о стабильной связи с мастерами можно было забыть. Ох, ну почему все опять на мне?» Страдальчески простонал мужчина, обхватив себя за голову. Доктор Романи явно обрадовалась новому действующему лицу. «Маш, мы с мастером Йори завершили ришифт и готовы приступать к исследованию причин возникновения сингулярности F. Йори, значит, ты тоже перенесся?» Облегченно улыбнулся доктор, переведя взгляд на меня, но потом снова посмотрел на Маш, прищурился и продолжил. «Что на вас надето, юная леди? Я думал, что учил вас скромности. Вот уж не ожидал от него такого тона, хотя отвлеченная тема вполне в духе этого типа, как я успел понять. Но вот к близким он относится с полной ответственностью, раз разговаривает с Маш, будто отец с нерадивой дочкой. Запомним. Постойте, доктор Романи, я стала полуслугой для защиты СМПИ. Оно как-то само появилось», начала оправдываться Маш, под конец как-то смущенно замявшись и переступив с ноги на ногу, явно желая снова спрятаться за своим щитом. «С твоим СМПИ мы поговорим после. Как и с этой извращенной душонкой на тему его любви к купальникам», пообещал себе под нос Романи, заставив меня весело хмыкнуть. «Умные люди думают одинаково. Сейчас важно другое». Звук ненадолго пропал, а изображение пошло помехами. «Соединение нестабильно из-за подключения запасных генераторов. Постарайтесь найти мощную лей-линию. Ближайшая регистрируется приборами в 2 километрах от вас на восток. Подключение к ней стабилизирует связь. И удачи. Берегите себя». Последнее было добавлено без сарказма и легкомыслия, заставив меня вновь взбодриться. «Связь прервалась», — констатировал я. «Угу», — неуверенно кивнула Маш, немного смущенная выходкой Романа, после чего уже куда увереннее продолжила. «Не стоит переживать, мастер. В таких ситуациях на доктора можно положиться. Нам стоит найти эту лей-линию и организовать лагерь». В какой-то момент до моего слуха донесся цокот когтей неизвестных существ и сдавленные крики незнакомым мне голосом. Весь благодушный настрой и желание еще немного смутить мой милый щит мгновенно испарилось, сменившись боевым настроем. «Так вот какой ты, конец света, случившийся в прошлом», пронеслась меланхоличная мыслишка. «Ты слышишь, Маш?» Подскочив на ноги и полностью сконцентрировавшись на слухе, бросил я. «Нет, простите, мастер», — повинилась девушка. «Странно, ведь для меня голос звучит достаточно отчетливо. Еще один выверт моей физиологии, может, и впрямь вампир, но это я выясню позже. Сейчас следовало найти того, кто умеет говорить и сможет рассказать мне о том, что тут происходит. А друг это или враг, решу, как увижу. Тогда же определюсь с образом действий». Ноги уже сами несли меня вперед, не обращая внимания ни на неровность дороги, ни на выбоины или препятствия, а также на выкрики Маши, обеспокоенное фырканье, тявканье Фау. То, что возникновение желания радикально разобраться с гипотетической проблемой не вызывает во мне никакого тяжелого или неприятного отклика, я воспринял уже как само собой разумеющееся. Уже в пути я смог осознать, что мои физические данные, так же, как и восприятие, выходит далеко за пределы физических возможностей человека. По крайней мере, Маш, несмотря на свои явно улучшенные параметры и то, что стартовала почти сразу за мной, вскоре начала медленно, но верно отставать, а я ведь даже и наполовину не напрягаюсь. Так что уже вскоре мне предстала картина того, как почти 1,5 десятка скелетов с ржавыми кривыми мечами планомерно загоняла изредка отстреливающуюся пепельно-волосую девушку в уже виденной мною униформе с эмблемой халдеи. Еще один мастер, что же, вот с отношением к неизвестной определились. «Маш, прикрой ее», неожиданно привычным голосом с командными нотками зарычал я, уже устремляясь на перехват. Мысль о том, что я пусть и сильнее, но умею ли вообще драться, даже не возникла, смываемое раздражением и желанием понять себя в самом древнем и эффективном способе, в бою. Хотя даже так, я не видел в этих костяных болванах противников. Они даже с человеком справиться не могли, а для меня и вовсе напоминали неповоротливые куклы. Резко ускорившись, хотя и так уже был немного быстрее Маш, сближаюсь с первым скелетом и бью рукой, словно наконечником копья, пронзая грудь и ломая кости. Перехватываю второй рукой ржавый меч и отражаю нападение еще трех мертвецов. Восходящий удар ногой дробит укрепленные магией кости второго черепка. Уже с двумя мечами, словно попав в свою стихию, я смог развернуться по полной. Тело словно само знало, кто и откуда нанесет удар, а отточенные инстинкты раньше разума ликвидировали угрозу. Немного изменить положение тела и клинок скелета проносится в миллиметре от кожи. Немного довернуть руку и противник раскрывается для добивающего удара. Выставить клинок плашмя и стрела, что должна была пронзить глаз, бессильно отскакивает от стали. Используя самый минимум скорости, силы и энергии, я давил своих противников мастерством, постепенно начав видеть перед собой странные размытые картины моего прошлого, снова никаких деталей, лиц или имен. Но хотя бы теперь я знал, что моими постоянными спарринг-партнерами были люди. Причем почти все девушки, которые к тому же явно были сильнее и быстрее этих ходячих магических солдат. По крайней мере, в припомненных мною сценах мне приходилось изрядно напрягаться, не то, что сейчас, к сожалению, как бы я ни оттягивал этот момент, но противники слишком быстро кончились. Та пятерка, что обошла меня, собираясь добить девушку, внезапно познакомилась с двухметровым башенным щитом Маш. Судя по весело разлетающимся во все стороны косточкам, им это не понравилось. По крайней мере, мышечная память на месте, я сжал кулак и посмотрел на него. Ни единого следа от ударов по костям. Как это поможет? Ну, по крайней мере, я не сдохну в бою с такими противниками. Но интересно, для чего я тренировался и для чего тренировали меня? Тут говорили про магию, артефакты. Почему же я учил бой на клинках, да и общее направление? Вы целы, директор? Тут же осведомилась Маш, даже не вспотев после короткого столкновения. Ах, значит, это и есть та самая знаменитая Ольга Мария Анимусфия, которую так боялся Роман. Доложись. Тут же потребовала начавшая брать себя в руки Ольга Мария. В это может быть довольно сложно поверить, но мы в сингулярности F, в Фуюке 2004 года, а я полуслуга, да я не слепая. Грубо перебила ее Ольга, уперев руки в бока. Начинаю понимать Дока. Непонятно только, почему он откликнулся сейчас, в час наибольшей нужды, а не заблаговременно. Вдобавок твоим мастером стал какой-то магус, которого я первый раз вижу. И куда только смотрит лев, возмутилась до глубины души директор. Ну, ее можно понять. Халдия же вроде как тайная или, как минимум, закрытая организация, куда никого просто так, с улицы, по объявлению не набирают. А тут нате, такой красивый я нарисовался. Да еще так, что хрен сотрешь. Ведь кроме нас, судя по звукам с ближайших кварталов, ни единой живой души нет. Да и в том зале до переноса я видел очень много пострадавших, но ни одного целого тела, даже столь относительного, как у Маш. Меня зовут Йори, решил представиться ей, раз так сложились обстоятельства. Спорить и играть в недотрогу и таинственность просто глупо. Я вроде как недавно потерял память из-за какой-то травмы и приходил в себя у доктора Романа. Постарался я сбавить накал ее стервозности, объясняя ситуацию. Учитывая недавно произошедшее, мне, вероятно, еще долго придется работать с Ольгой, и начинать наше взаимодействие с откровенного конфликта будет слишком напряжно. А мне доложиться этот недотепа не догадался. Значит, нехорошо прищурилась директор. Кажется, я только что подставил доктора. Ну и ладно. И что значит потерял память? К тому же я не слышала ни о каком происшествии в Халдее. Подозрительно прищурилась девушка уже в мою сторону. Это правда, директор, вступилась за меня Маш. Я лично была у доктора, когда он осматривал мастера Йори. О, боги! Простонала Ольга, прикрыв лицо рукой. Он еще и стал мастером, только не говори мне, что вместе с памятью ты позабыл и все свои магические навыки, а также о том, как следует действовать мастерам при входе в сингулярность. Что я говорю, сама себе тут же ответила эта смешная девчонка, не дав мне даже попытаться раскрыть рот. Ведь обладая печатью мастера, он, словно берсеркер, рванул в самую гущу, где легко мог погибнуть. Мастер на передовой. И это сейчас, когда большинство остальных кандидатов, как минимум, недееспособны. Продолжила выговаривать жалобы на судьбу в ночное небо Ольга Мария, после чего твердым шагом подошла ко мне и нависла. И то, что она на добрые полголовы ниже, ее нисколько не смущало. Запомни, кандидат, вот это. Она взяла меня за руку и подняла к моему лицу тыльной стороной ладони, на которой я с удивлением заметил странный едва светящийся узор. Печать мастера. И пока она действует, У всех нас есть шанс не только пережить эту сингулярность, но и выполнить нашу основную задачу. На тебе лежит огромная ответственность. И не только за себя, дуболом, но стоит тебе только погибнуть по собственной глупости. Да, директор, прошу, не давите на мастера. Я уверена, что, встала на мою сторону Маш, одними глазами умудряясь выдавать целую палитру эмоций. Фау, вон даже ПФЖ решил оказать ей поддержку, потираясь мордочкой о щеку и явно напрашиваясь на сеанс почесушек. Вот же хитрая белка и собака. Нет, Маш, вот тут мне даже самому интересно стало. Директор, будьте добры, расскажите мне о том, что такое эта самая печать и как она действует, а также, что от нее зависит. Прекратил это представление я, решив получить первую порцию необходимой информации. К тому же, уж очень не понравились мне намеки этой Ольги Марии. Ох, ну почему со мной вечно что-то происходит? Не выдержав, горестно издала крик души Ольга. Я бы также хотел закричать. Еще одна общая черта у нас. Как вернемся, устрою Роману выговор. Уже как-то устало пригрозила в никуда директор. После чего тяжело и глубоко вздохнув, все же продолжила. Ладно, так как времени нет, то вместо подробной инструкции дам краткую выжимку. Под мастером подразумевают того, кто смог заключить контракт с героической душой, получая свои командные заклинания и тем самым поддерживая героя прошлого в стабильном состоянии. Это также позволяет ему выстроить настоящую синергию со своим защитником и применять его сильные и слабые стороны с наибольшей пользой. И именно поэтому меня так сильно злит вероятность, что единственный перенесшийся со мною в сингулярность мастер решил рисковать собственной шкурой. Без привязки и поддержки мастера обычный слуга вскоре исчезнет, отправившись в трон героев. Конечно, с полуслугой такого не произойдет из-за более материального, а не духовного тела, но с твоей смертью Маш потеряет возможность использовать примерно 90% возможностей героической души, что приведет к ослаблению и последующей весьма вероятной смерти двух бойцов вместо одного, а возможно и всего отряда, что в текущих условиях непозволительная роскошь. Закончил я за директора, только сейчас поняв, какую же свинью подложила эта извращенная душонка. Броня-купальник не забыта. Если эта душа снова появится, дать по тупая башка своей большая палка. Хм, кто-то такое уже говорил, но кто? Нам с Маш. Спасибо ему, конечно, за спасение девчушки и за возможность на законных основаниях смущать милую и наивную особу. Так что, наверное, я его даже сильно бить ногами не буду, но по голове обязательно надаю, для профилактики. Простите, больше постараюсь сильно не рисковать, решил успокоить я девушку. Я знаю, что это ложь, продолжил уже в мыслях. Если такое будет теперь постоянно, то стоять в стороне не выйдет. Иначе зачем мне эта сила, предела которой я даже не начал ощущать, да и вообще, смотреть, как сражаются твои товарищи и быть не в силах им никак помочь, меня бесит. Ну хоть так, директор вздохнула, явно понимая, что большего сейчас едва ли сможет добиться. И только она посмотрела в сторону, как перед нами заребило пространство. По-другому сказать я банально не могу. Медленно начало проявляться цифровое изображение смазливого рыжеволосого мужчины. Не в пример прошлому разу, оно было куда стабильнее и четче. Связь восстановлена. Вы смогли найти лей-линию, явно обрадовался за нас Роман. Отличная работа, Маш, Юрий. Тут его взгляд перешел с нас на Ольгу и, директор, вы живы, счастье-то какое, значит, мне не придется больше командовать. Да, этот человек явно не любит быть на первых местах. Роман, почему ты в кресле управляющего комплексом? Что с Львом? Снова начала заводиться Ольга. Похоже, тот человек много для нее значит. Он был в эпицентре взрыва, так что, боюсь, его выживание под вопросом. Печально покачал головой мужчина. И занимаю я это кресло только потому, что никого старше меня по званию не осталось. Хм, взрыв в главном зале, когда там было все руководство организации и все кандидаты в мастера, явные проблемы со связью и, возможно, с подачей энергии. И все это в деле, завязанном на спасение человечества. Либо конкуренты, либо, что более вероятно, кто-то сильно так не хочет успеха халдей. Самоубийца, или есть еще одна сторона, для которой гибель человечества не означает собственной гибели, а даже, скорее всего, наоборот. Лев, как-то потерянно прошептала директор, после чего встряхнулась и продолжила. Нет, это сейчас не важно, каково наше положение. Сразу же потребовала директор свежей информации, быстро взяв себя в руки. Не могу ее не уважать за это. Она не стала спрашивать, как и почему, а сразу перешла к делу. Правильно делает. Катастрофическое, покачал головой Роман. Из персонала осталось лишь человек 20. Требуются немедленные восстановительные работы на критических узлах. Связи с внешним миром нет. Что с остальными мастерами? Спустя пару секунд, спросила Ольга, массируя переносицу и стуча ногой по земле. Видно, что все это ее одновременно беспокоит и бесит. Пришлось их криоконсервировать. Состояние критическое, но из-за этого у нас проблемы с энергией и медикаментами. Роман, сделай все от себя зависящее, чтобы они выжили, начала отдавать распоряжение Ольга Мария. Нет, директор, теперь понятно, почему она занимает эту должность. Быстро берет себя в руки и может концентрироваться на задаче. Чрезвычайно полезное умение для быстро меняющейся ситуации. Также постарайся восстановить связь с внешним миром и запросить помощь. Но главное, займись проблемой Ришифта. Я не собираюсь и дальше водить за ручку недомастера только из-за сбоя в системе. Вас понял, явно обрадованно выпалил Роман. Мы с Да Винчи сделаем все возможное. Изображение исчезло. Почему все идет через одно место? Спасибо, хоть он быстро среагировал. Но мы слишком близки к полному провалу. Полному. Агррр, зарычала она, зарывшись руками в волосы. «Ладно, ладно», — выдохнула директор, а мы с Маш переглянулись. Ольга быстро успокоилась и взяла себя в руки, что не может не радовать. «Не хочу прозвучать ублюдочно, но женские истерики нам сейчас не нужны. Нужно сконцентрироваться на деле, независимо от того, что у нас на уме и сердце. Да, проблемы с памятью. Нужно их забыть сейчас. Не знаю почему, но строчки неизвестной песни сами собой всплыли в голове. Делай то, что должен. Будет то, что будет. Кто-то тебя поддержит, кто-то тебя осудит. Главное, мир уже не забудет. Что дальше? Мы двигаемся вперед и ищем источник проблем, решил я спросить Ольгу, на что та кивнула.